короче, слышишь это самое, ты вообще в курсе, что ты еще, не знаю, Третью мировую или межгалактическую не начал, но как минимум войну с Польшей. Вот своими фейками на польской границе, блин, там, ну, реально вся польская армия в ружье была поднята. Думали, что все, короче, что Даня, началось. Слушай, ты хоть не начинай, я и так на нервах весь, ты мне еще будешь нервы трепать с этими фотошопами. Ну, подумаешь, пошутил, потому что пошутил. Что ты нервируешь-то меня? Ну, а тебе разве не звонили кураторы из финок ЛГБТ? Нет, слава богу. Я сегодня был не на связи, выключил телефон. Слава богу, не звонил никто. Так там реально поляки авиацию подняли. Они чуть бомбить этот столбик не начали. Как подняли, так и опустят. Давай. Ладно, начинаем. Давай, боевую обстановку. Да, да, друзья, всем привет. Вот. Ну, боевая обстановка не изменилась, и в том числе не изменилась благодаря потерям противника. То есть уже у них, скажем так, фронт стабилизировался благодаря тому, что противник сдох практически, да. Вот сейчас они, ну, опять же, резервы-то есть, то есть расслабляться не стоит. Вот, ну, к примеру, несколько бригад, в том числе 47-ю, сейчас отправили на пункт постоянной дислокации, на восстановление боевой готовности. То есть там потери просто колоссальные. Вот. Поэтому это плюс, это большой плюс. Вот. Активно применяют кассетные боеприпасы. Это как бы плюс, когда ты находишься в блиндаже, но минус, когда ты пытаешься попасть на передовую. Поэтому, скажем, ну а в целом никаких особых перемен на фронте нет. Наши, кстати, продвигаются на направлении Северска, там есть некоторые успехи. Вот. Ну, в принципе, в целом все штатно и стабильно. Стабильно напряженно. Так, ну давай мы по боевой обстановке пробежались, давай по темам, по основным, которые мы наметили. Да, основная тема — это наш самый высокопоставленный спящий агент КГБ. Сегодня у него есть некоторые проблемы, могут в тюрьму посадить. Короче, как все догадались, я имею в виду Трампа, Дональда Трампа. Да? Многие могут засмеять, что какой же он наш, при нем Украм поставили джавелины, при нем больше всего санкций было наложено на Россию и так далее. Но есть такая теория, что это спящий агент КГБ. Вот. И Трамп, он просто ждет, когда Советский Союз восстановится, и снова появится КГБ, и тогда он сможет нормально работать. Вот. Ладно, это все шутки. Но на самом деле, да, сейчас в Вашингтоне, может быть, прямо сейчас, пока мы здесь с вами общаемся, проходит суд, если помните, по поводу вот этого их митинга, мирной демонстрации возле Капитолия во время выборов, да, там, где вот этот чувак был с рогами такой расписанный, все эту фотографию помнят. И вот за это до сих пор судебная тяжба продолжается, и Трампа могут привлечь. При этом Трамп сам написал, что я еду в Вашингтон, меня, скорее всего, посадят, но я рад сесть в тюрьму за своих сторонников. В принципе, ну, мощный мужик Трамп. Мощный, конечно. Слушай, а я считаю, что спящий агент не он, а Байден. Потому что Байден, он просто спящий по жизни. Да, да, ты, я опять начал нервничать, я опять был сиську мять. Слушай, ну, ты правильно сказал, что Байден спящий агент. И я хочу тебе сказать, не потому что он все время засыпает и падает, а как только Трамп сказал, что я дам Украине столько оружия, сколько ей никто никогда не давал, сразу же активировали, значит, заморожен этот процесс, да, с захватом, значит, Капитолия, и вот, значит, уголовное дело дали ему ход. Так что это все с подачи кого? Конечно же, спящего агента деда Байдена. Кстати, да, он так, сегодня... Надо разобраться, кто из них спящий агент. По-моему, у нас идет вражда между двумя спящими конкуренция, агентами. Конкуренция, да, между спящие агентами. Спящие агенты хотят выяснить, кто ближе, значит, к Москве. Да, да, да, да. Ну, не исключено, да. Ну, слушай, Байден, кстати, Трамп раньше говорил, что войну на Украине прекратит за один день. И его никто сейчас... не трогал. А только он... Ага, вот в чем дело. Да, логика есть. Логика ну, все, есть. Давай, ждем, ждем, когда закончится процесс над с другим спящим агентом, да, и дождемся, как что там, как бы закончится. Давай пойдем дальше тогда. Так, предлагаю. Что дальше обсудим? Дальше обсудим... Блин. Ну, хрен его знает. Блин, братан, ты, по-моему, слишком долго мял сиську. Ой, я это вырезать да. не буду. Ты шутишь очень редко. Ну да, не надо. Ой, вот. Слушай, ну в целом, я думаю, стоит обсудить. Знаешь, поступает, опять же, я думаю, обсудим писюнов, да? А, давай. Вот мне постоянно пишут в бот люди, да? То есть у них проблемы. Кто-то не может найти своего родственника, да? Пишет, помогите мне найти своего родственника. Кто-то пишет мне, нам не выплачивают деньги, помогите нам, да, помогите. Потом, вот, если, говорит, наш командир идиот, там, нас построил там, где может прилететь что-то, что нам делать, да? И задают постоянно мне эти вопросы, да? Но я людям объясняю, что, говорю, сейчас время, когда мы могли что-то открыто говорить и озвучивать, закончилось. Сейчас везде статья за все, да? Что-то сказал, статья, да, везде, везде статья. Вот. Ты можешь посоветовать людям, ну, я не знаю, какой-то алгоритм действий, как вот они должны действовать? Ты же вот все-таки юрист, помимо того, что ты вот был в отряде ополченцев. Да, да, да. Ну, мы как-то с тобой эту тему катались, вот. Ты, конечно, был против этого, потому что считаешь, что это не работает. Но я считаю, что я, это работает. Да, я против, я за Алешу, мастера спорта, потому что я сталкивался с этой всей бюрократической вознёй. Мам, если кто-то хочет стать Лешей мастером спорта и поехать на нары, как бы, то да, можно так. Можно просто ударить по голове, как бы, да, командиру. Но это противозаконно, ребят. Есть закон, надо поступать по закону. И нужно понимать, что командиры писюны очень боятся закон, очень боятся что-то нарушать. Да? И вот если вы, выполнив приказ, построились на местности, где по вам на построение может прилететь украинский боеприпас, любого калибра, да, даже крупный, даже за 20 километров добивает средства поражения противника, добивает, все, уже нельзя, как бы, да, беспилотники летают и так далее. Если вы попадаете в такую ситуацию, что делать? Нужно писать жалобы. Естественно, у вас нет такой возможности. Вы можете позвонить брату, маме, да кому угодно. То есть вы админу пишете, то есть у вас есть возможность связи. Да? Вы можете позвонить родственнику, чтобы написали, допустим, вышестоящее руководство. Да? Если у вас командир батальона такой странный, ну, значит, командиру бригады, да, воинскую часть, там, или военную прокуратуру, или туда и туда одновременно. Можете коллективную жалобу подать и тому подобное. Что это значит? То есть вы просто описываете, что я такой-то, такой-то, да, служу там-то и считаю, что командир дал незаконный приказ о построении в связи с тем, что он подвергал нашу жизнь опасности, поскольку мы строились на открытой местности, нас было, к примеру, 40 человек, мы находились там за 15 километров до фронта. Огневые средства противника имеют возможность добивать. Беспилотники противника постоянно кружат над нами. Мы на открытой местности всей толпой простояли там 40 минут. За это время противник мог определить и навестись на нас. Все. И вот когда вы подробно, аргументированно пишете жалобу, то и когда в двух экземплярах подаете, к примеру, в прокуратуру военную и продаете вышестоящему начальству. И там в двух экземплярах. Там на вашем экземпляре вам поставят штамп с входящим номером и датой получения. Ну и в воинской части то же самое. Как бы, да? Они обязаны после того, как номер на заявлении или на жалобе поставлен, они обязаны перекрыть его номером исходящим. То есть они дают ответ на вашу жалобу или заявление. И вот в ответе они должны будут или разбить ваши аргументы, а значит взять на себя ответственность в случае, если с вами что-то произойдет. Или же сказать, примем меры, там больше не повторится и так далее. А значит приказать, что для них легче, чем разбивать ваши аргументы и брать на себя ответственность, а что-то может произойти на фронте всегда. Чем приказать нижестоящему начальнику, а конкретно вашему командиру, больше так не делать. Если этот жалобы, да, или заявление, эти документы, а это все документы, обретут массовость в своем характере, может быть, будут внесены даже изменения в устав, да, воинский. Вот. И таким образом вы все исправите и для будущих поколений ошибку этих деревянных по пояс сверху людей. Вот и все. Я максимально подробно, чтобы было понятно. Да, и это был рекорд твой. Самое короткое твое послание. Давай, стараюсь, видишь. Давай, подводим итоги. Теперь подытогиваем. Как там в комментариях. Подытогиваем. Да, ты пока помни сиську. Значит, первое. Админ сегодня чуть не развязал войну с Польшей. Из-за своего, из-за умения пользоваться фотошопом, да? Второе. Боевая обстановка, слава богу, даже, не изменилась. Даже смотри, давай скажем так, что сегодня один известный испанский блогер репостнул фотошоп наш. Надо просто, во-первых, сказать, что, ребята, те, кто недавно подписался и начали мне в бот зачем-то писать и говорить, что это фотошоп, я вас расстрою и скажу, что на нашем канале очень много фотошопа. Ну, как бы, вот. И я хотел бы просто сказать, что, надеюсь, если вдруг наше видео испанский блогер посмотрит, да, не всегда, пожалуйста... Называть вслух. Да, нельзя. Если мы назовем его вслух, нам сразу напишут, что мы ЦИПСа, хотя мы ЦИПСа есть. Просто если брать какие-то наши, мои, значит, фотожабы, да, с фотошопом и размещать на своем канале, просто, ну, может немножко сам себе подпортить репутацию, да, поэтому мы так дружески делаем, значит, такое, ну, как предупреждение, что не надо всегда брать там что-то, потому что у нас очень много фотошопа. Там ну, это да, в рамках юмора, как троллинг. Да, потому это, что это... мы хотим более активно, значит, с нашей аудиторией взаимодействовать, им нравятся приколы наши, им нравится наш юмор, поэтому для того, чтобы мы разрядить как-то обстановку, мы иногда делаем какие-то приколы, да, но, как мы поняли, уже поляки наши приколы не понимают, да, они уже поднимают боевые вертолеты, вот, поэтому, когда, ребята, у нас появляется фотошоп, ну, это фотошоп, да, извините, но мы... У нас тупой юмор, да. Если вы не любите тупой юмор, то подпишитесь на другой канал какой-то, где там какой-то тонкий английский юмор не для всех. Вот. У нас тупой. Да. Ладно, дальше. Боевая обстановка не изменилась. Противника реально серьезные потери, слава богу. Дальше. Ребята, надо что-то делать с шевронами. Командиры, пожалуйста, не запрещайте бойцам носить те шевроны, которые они носят. Хотя бы, ну, понятно, ну, на построениях это все понятно, но на передовой, на фронте, в зоне военной операции, пожалуйста, пусть ребята носят то, что они носят. И не надо их снимать, прибивать гвоздями к стенду и так далее, эти шевроны. Это очень сильно, эти шевроны мотивируют бойцов. А то, что вы делаете, это демотивирует. По поводу построений, понятно, что делать, как бы, да, если вас строят опасно для вашей жизни, да, на открытой местности в прифронтовой зоне, куда противник может дотянуться, нужно писать, жаловаться, есть процедура, есть закон. Вот, ну, на сегодня, я думаю, все. Ну, все, тогда до завтра.